Общество болгарско-корейской дружбы выпустило в свет бюллетень, посвященный месячнику антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля. Бюллетень подробно передает факты о том, что Соединенные Штаты Америки, мобилизовав большие агрессивные войска, спровоцировали войну против нашей республики с целью захватить всю территорию Кореи, и что в трехлетней Корейской войне разбит миф о всемогуществе американского империализма.